Глава 13. Возвращение в мифы и легенды. Ну, я так-то никогда не против подобных обнимашек. Когда теплые приветствия вернувшегося предводителя закончились, посыпались вопросы о моей новой должности. Я сразу пообещал обо всем рассказать на обеде. Не сейчас. Но сам, честно говоря, про себя выругался. Все уже знают. И это при том, что я предупреждал Шемякина и Гвоздева не рассказывать об этом. Даже невестам с Исида не рассказал. Вон Годунова уже успела возмущенно шепнуть, почему я их не предупредил. А зачем? Не иначе Трубецкая разболтала. Папа, наверное, рассказал. Хотя не факт. И Голицын мог, и Демидов. Да кто угодно. Особенно если учитывать, что вчера император на собрании объявил об этом открытым текстом. Ну, а заняв такую должность, для моего японского друга и японской невесты я поднялся явно на одну ступеньку выше, чем раньше. По крайней мере, Исида радовался за меня больше, чем я сам. Как и Наоми. Я не удержался и спросил японца, отчего он такой счастливый, но, получив ответ в стиле «мой друг стал таким важным человеком», просто не нашелся, что ответить. Тем временем появился Борщев. Взгляд, брошенный им на меня, был слегка испуганным, но я постарался сделать самое, что ни на есть, простое и невинное лицо. Похоже, он немного расслабился. После традиционной медитативной разминки выдал всей группе задание, и я под его наблюдением занялся тренировкой контроля своего источника. Признаюсь, сейчас это давалось все легче и легче. Как пообещал Борщ, скоро можно будет переходить к практическим испытаниям контроля силы. Правда, насколько понимал, тренировать я буду стандартные заклинания, вроде огненного шара и шаровой молнии. Вместе с лучом холода они были основными, которые постоянно использовали на практикуме. Ну и, понятное дело, защитные. Меня же, видимо, опасаясь поломки инвентаря Академии, очень осторожно и редко допускали до практических занятий. Хотя, по мне, это банальная перестраховка. А вот сейчас, я думаю, что если бы захотел, быстро устроил бы себе нужную учебную программу. Да и вообще, мог бы делать, что вздумается. Придворному магу тут точно никто ничего не скажет. Но раз уж решил вести жизнь обычного студента, надо ее вести. В любом случае, придется искать репетитора в области темной магии. Это была моя, можно сказать, фишка, и от нее я отказываться не собирался. После практикума шла математика. Преподававший ее Курбатов явно не знал, как себя вести с таким высоким начальством в виде князя Бельского. Хоть и успел шепнуть перед уроком, что я типа обычный студент и не надо обращать внимание на должности. Но сказать одно, а вот сделать. Хотя к середине лекции, видя, что я не доставляю никаких проблем, а веду себя как примерный ученик, он окончательно успокоился. Правда, я вновь ни хрена не понимал, о чем он рассказывал. Хотя у меня уже два личных репетитора имеются, Варвара и Наоми. Вот пусть своему недалекому жениху объясняют. Не думаю, что приглашение в мой коттедж Пожарской или Трубецкой в этом качестве будет правильно понято. Хотя, если верить словам Варвары, Вероника моим невестам нравилась. Но кто бы сомневался, Трубецкая еще та лиса хитрая. На обеде явление придворного мага князя Бельского в столовую было поистине триумфальным. Блин, хорошо хоть еще при моем появлении не встают, а то вон несколько студентов даже попробовали это сделать. Но теперь подходить к нашему столу народ не рисковал. Похоже, не скоро меня на дуэль вызовут, хотя в Академии отмороженных хватает. Во время трапезы пришлось все-таки отбиваться от вопросов любопытных девушек. Хотя трудно внятно объяснить, почему студента первого курса магической академии, пусть и мага пятого ранга, назначили на должность, которая хоть и была последнее время упразднена, но раньше-то ее занимали опытные маги. Я посмотрел. Из предыдущих придворных магов моложе 50 лет никого не было. А тут студент, первый курс. Неплохо так Иван развлекается. Вот я и валил все на императора. Мол, он решил так сделать. Мне пришлось согласиться. Типа, кто я такой, чтобы спорить с самим императором? Аргумент, конечно, слабоватый, но больше ничего придумать не смог. К тому же девушки удовлетворились подобным объяснением, кроме Трубецкой. По ее глазам я уже видел, как эта маниакальная блогерша уже прикидывает, куда бы прикрутить и как лучше подать данный факт. А когда сообщил о планах императора устроить с нашей группой тусовку во дворце, Так сразу тема поменялась, и разговор перешел в плоскость того, что надеть. И самое удивительное, никто не спрашивал, когда это будет. Женщины! Уже в конце обеда зашел разговор о Татищевой. Странно, но факт. Девушки явно жалели о том, что она исчезла. Как преподаватели, они считали Марфу лучше, чем Борщев, что сейчас заменял ее. Но учитывая, что сама общая магия шла у меня не намного лучше, чем математика, спорить не стал. Наверное, им виднее. Тем более, уже через 20 минут я мог сравнить двух преподавателей. Не знаю, чего девчонки так переживали. По мне, Никита вполне нормально и доходчиво рассказывал. Ну а насчет понятного, конечно, я погорячился. Меня интересовал другой вопрос. Мастера так и не нашли. Пусть Марфа в бегах, но почему-то мне казалось, что Трубецкой ее найдет. А вот по поводу мастера... Я невольно поморщился, вспомнив предательство деда. Непонятная интрига. Но то, что ничего хорошего мне это не сулит, не сомневался. Общая магия прошла на удивление быстро. Пока добирался до своего коттеджа вместе с невестами, пришлось выслушать возмущение по поводу того, что они узнают о таком событии, как назначение жениха на должность придворного мага, последними. Я спорить не стал, просто кивал, соглашаясь, и пыл девушек быстро угас. Время до вечера пролетело в занятиях. Варвара серьезно взялась за своего непутевого ученика, а вечером мы вместе с ней забрались в капсулы. Эх, все-таки прикипел я к мифам и легендам. Вот вроде и перерыв небольшой был. А как приятно вернуться в пропахший рыбой и морем Эфес. Мне этот город нравился больше всех. Наших в игре еще пока никого не было. Таис отправилась на рынок, получив от меня указание купить зелий сразу на двоих. А я, встав в сторонке, решил разбросать накопившиеся после выполнения задания и повышения уровня очки. 3 очка умений. Париться не будем и разбросаем по одному в силу жизни, омут манны и силу огня. Характеристики. По одному в силу и в ловкость. 2 очка в интеллект. Надо будет по школам магии пробежаться, когда вернемся с разлома. Пора бы уровни заклинаний повысить. Так, как я сейчас выгляжу? Вергилий, грек, чародей. Уровень 29. Опыт. 15 470 единиц из 55 тысяч. Атака – 38, плюс 4 обмундирования. Защита – 56, плюс 30 обмундирования. Здоровье – 1330 единиц из 1330. Энергия – 570 единиц. Манна – 1170 единиц. Сила – 23. Ловкость – 24. Интеллект – 41. Заклинание. Огненное кольцо, 4 уровень. Огненный шар, 4 уровень. Вспышка, 4 уровень. Ветер, 4 уровень. Дрожь земли, 3 уровень. Тайфун, 3 уровень. Адское пламя, 3 уровень. Базовые умения. Владение посохом, 21. Умения. Удача, плюс 3, постоянно. Омут манны, 3. Сила огня, 9. Сила жизни – 5. Опытный моряк – 1. Вызов Пегаса – уникальная. Богиня-покровитель Артемида. Специализация – повелитель огня. Вполне, до 30 уровня немного осталось. По идее, после выполнения задания я должен до него добраться. Свернув характеристики, увидел перед собой улыбающегося Геракла, а вместе с ним и всю нашу группу. За исключением, понятное дело, Орфея. И Варвара – то есть Таис вернулась. Чем у нас может уважаемый Вергилий заниматься? Как обычно, в последний момент характеристики раскидываешь. Усмехнулся Геракл. Именно, проворчал я. Ну, забываю, что тут поделаешь. Лучше поздно, чем никогда. Поэт, весело заметила Аврора. Чего стоим, кого ждем? Давай уже, доставай свиток, посмотрел я на Ивана. Тот кивнул, и спустя несколько секунд мы уже стояли на пристани Пилона. Блин, натуральное дежавю. Ободранная пристань встретила нас десятком таких же грязных и обшарпанных посудин. Ничего с последнего нашего посещения не изменилось. А вот и он, красавец. Тот самый двухмачтовый бриг, победитель титанов, который в прошлый раз доставил нас к Радужным островам. Бородатый капитан Ясон встретил нас как лучших друзей. и к моему изумлению даже сделал скидку, взяв вместо 1000 по 900 золотых. Следом за этим мы загрузились на корабль, и тот отчалил. На этот раз мы были готовы встретиться лицом к лицу с морскими тварями. Но никаких океанид так и не появилось. Я уже расслабился и любовался россыпью звезд на черном небе, раскинувшимся над безбрежной темной водной гладью. Однако, как выяснилось, рано посчитал, что наше путешествие пройдет спокойно. На палубе возник очень возбужденный капитан. «Вооружайтесь, воины!» – прорычал он, тыкая куда-то в небо пальцем. «Морской дракон!» После этих слов моей группе не надо было уже отдавать каких-либо дополнительных приказов. Вооружиться игроку – дело нескольких секунд. Особенно если комплект вооружения уже собран, он вообще буквально по щелчку пальцев надевается. А потом нарисовался и сам дракон. Не знаю, специально или нет, но практически одновременно с ним на небе появился огромный желтый диск Луны, добавив освещение. Морской змей. Уровень 60. Тварюга впечатляла. Перепончатые крылья огромного размаха, чешуйчатое, какое-то рыбье тело, такой же рыбий хвост и вытянутая голова на длинной шее с широкой пастью, полной острых зубов. Длинные когтистые лапы. Все это грязно-серого цвета. Передвигалась она по воздуху какими-то рывками, и мне казалось, что вот-вот свалится в воду. Но эти надежды оказались напрасными. Мало того, эта тварь еще и плевалась. Нет, не огнем, а каким-то странным ледяным пламенем. Учитывая, что капитан Ясон, как и в прошлый раз, предпочел вместе с матросами свалить в трюм, мы оказались наедине со змеем. И нам пришлось туго. Он сразу стал извергать холодный огонь и сумел заморозить Аврору, которая почему-то замешкалась со щитом. С уходом Орфея у нас осталось всего 2 танка. Хорошо, хоть осталась на корабле живой. У девушки здоровье рухнуло в багровую зону, и сейчас даже слабый укол мог отправить ее на точку возрождения. Мы дружно атаковали. Я вызвал уже по привычке Пегаса, и его появление явно отвлекло дракона. А когда к нему добавились еще и мантикоры Кассандры, пусть и низкоуровневые, морскому змею поплохело. Но и в этом случае он оставался высокоуровневой, серьезной тварью, разметав мантикоры и буквально истрепав Пегаса. Только тут уже подключились Геракл и Таис. Таис отправила имбовую стрелу, причем сразу 2, а Геракл активировал какой-то хитрый свиток, и в монстра врезались бешено крутящиеся огненные мечи. Здоровье змея сразу ухнуло в желтый сектор, но тварь была еще вполне боеспособной. Захлопав крыльями, он начал кружиться над кораблем, периодически одаривая нас очередным ледяным залпом из глотки. Таким образом, все-таки отправилась на перерождение Аврора, которую с ее единичкой здоровья уберечь в таком бою было невозможно. А следом за этим змей, все-таки добив Пегаса, который, как назойливая муха, буквально прилепился к нашему врагу, пошел ва-банк. Здоровье у монстра осталось всего ничего. Тем не менее, серая ракета устремилась к нам. Не знаю, обилка или нет, но, как по мне, выглядело это как предсмертный таран. Все выставленные нами щиты его туша смяла и прокатилась по палубе. Сломав деревянные поручни, морской змей рухнул в море. Только вот забрал с собой Кассандру и Асклепия. Остальные остались в живых только благодаря своей ловкости. «Камикадзе какой-то, а не змей», – проворчал Геракл, глядя за тем, как из трюма волшебным образом появляются капитан Ясон с командой. «Ай-яй-яй!» – в притворном горе покачал головой бородач. «Опять вы потеряли своих друзей! Сочувствую, но вы сделали большое дело! Победили великого морского змея! А теперь надо плыть дальше! Море приняло героев! Не будем мешать им!» Выдав эту фразу, капитан сразу начал сыпать направо и налево командами, и немногочисленные матросы сразу забегали по кораблю. По мне, совершенно бестолково и бессистемно. Ну да ладно, как прописали им, так они и бегают. А мы начали выходить из игры. По традиции остались я и Геракл. Таис вроде сначала решила тоже задержаться, но потом передумала и, махнув мне рукой на прощание, оставила вдвоем с императором. «Тебе надо быть в эту субботу во дворце», — сообщил император. «А что за срочность?» «Да я подумал, что нам в понедельник-то устраивать совещание. Ты в академии тоже срывать тебя не хочется. Так что посоветовался я с Сергеем Ильичем и решил в субботу встречу устроить. Прилетай часов в 12. Теперь тебя пропускать будут без всяких проблем в любое время дня и ночи. Ты же придворный маг. Заодно к этому времени следователи как раз отчеты подготовят. Они сегодня у твоего Годунова были. Мне доложили, что до 6 вечера допрашивали. — И как? — поинтересовался я. — Успешно? — Да, все отлично, — усмехнулся Иван. — Выложился наш бывший глава рода в лучшем виде. Прямо бери Скуратова под белые рученьки и на плаху веди. Только сначала найти его надо. — И как успехи? — Ищут, — слегка нахмурился император. — Теперь Годунов полностью в твоем распоряжении. Ты придумал, что с ним будешь делать? — Дуэль устроим. — Опять ты за свое, — укоризненно покачал он головой. — Вот чего Америку-то открывать? Зачем? Прирезал бы, да и делов-то. Ты же хотел отомстить. — Нет, Иван, — покачал головой я. — Считай это моей блажью, но он умрет в бою от моей шпаги. — Именно блажь, — уверенно ответил тот. — Как это еще назвать-то? — Но это твой выбор, Веромир. Я уже сказал, что приму любой. В общем, в 12 жду. Завтра не опаздывай. Кстати, там сюрприз будет. Он как-то загадочно прищурился. — Какой еще сюрприз? — подозрительно осведомился я. — Ты только с собой не бери невест. Одной Виль хватит. Она же тебя так и так не оставит. — Не оставит, — согласился я. — Да скажи ты, не томи. — Француженки в гостях у меня. Те самые, Аннет и Мари. — Ну, я рад. — Не понял, честно говоря, Ивана. — А я-то при чем? — Как при чем? Компанию составить? Вот уж нет. Невольно выставил перед собой руки. — Такого добра мне не нужно. Своих хватает. Да и... — Веромир! — саркастически посмотрел на меня император. — Я тебя не приглашаю помочь мне с ними в постели. С этим я сам, надеюсь, справлюсь. Он весело рассмеялся, глядя на мое удивленное лицо. Они посланцами выступают, неофициальными. От Наполеона? А разве они из королевского рода? Давай мы в субботу все расскажем. Там такая каша во Франции заваривается. И, похоже, отчасти это связано с нашим Скуратовым. Вот же. Долгий разговор, в общем. Давай с этим до субботы. Завтра будем разбираться с разломом. Только вот танка одного не хватает, саркастически заметил я, поняв, что больше ничего от него не узнаю. Найдем, оптимистично ответил Геракл. Обязательно найдем. С этими словами он вышел из игры, и я последовал за ним. Выбрался из капсулы и отправился сразу в душ. Вернувшись в гостиную, уже одетый и свежий, с удивлением уставился на стоящих там растерянных Шемякина с Гвоздевым, а рядом хмурую Годунову. «Что еще случилось?» – вырвалось у меня. «Простите, господин», – мрачно произнес Шемякин. «Павел Годунов сбежал», –